Среда, 27 марта. Первое. Каждое живое существо в газет. Даже мышь в кухне, вечно таскающая у нас рисовые хлебцы. Второе. Тони Томпкинсон. Слушайте, его в итоге уволили из «Ни свет ни заря» за то, что он переспал с 15-летней школьной подругой своей дочери. Грандиозный скандал. Жена ушла, карьера в хлам. А я знала, что он из таких. Третье. Бездомное у кладбища. За одну только эту неделю поздоровался со мной уже два раза, и я не расположена заводить с ним настолько близкие отношения. Это все-таки произошло. Я теперь делаю ту самую работу. Единственную, за исключением мытья туалетов, которой боятся, как ночного кошмара, все скромные ассистенты редакции. Составляю сводки фермерского рынка. Представьте себе, двухстраничный разворот обыкновенной районной газеты стандартного размера. И этот разворот от начала до конца заполнен текстом. Просто текстом. Текстом, который какая-нибудь несчастная дура, то есть я, вынуждена усердно набирать на очень старом и очень тормознутом компьютере. А он вырубается каждый раз, когда нажимаешь Shift. Возможно, на развороте среди простыни текста попадется маленькая стоковая фотография абердин-ангусской коровы или свиньи породы глостерская, старая, пятнистая. Но, по большей части, там не бывает ничего, кроме писанины. И никто, и я вообще ни разу не преувеличиваю, никто, кроме фермеров, этого разворота не читает. И теперь это одна из моих обязанностей. Это Клавдия мне удружила, а потому, что это в ее власти. Эй-Джею еще не хватает опыта для подобных задач. Он недостаточно внимателен к деталям, поэтому я поручаю это тебе. Спасибо, душа моя. И вот теперь я сижу и чуть ли не целый день набираю этот бесконечный текст про галштинов фрисских и пастбищных коров, про тёлок породы шароле, и свиноматок, и кабанов, и лонгхорнов, и про превосходные показатели по козлятам и жирным свиньям. И нахрен мне такая жизнь! Единственный приятный момент в этой абсолютно дерьмово-жопной задаче — это то, что какому-нибудь несчастному придурку приходится потом проверять мой текст на предмет опечаток. Единственный бедолага, у которого на такое хватает терпения, — это Джефф. «Рианон, у тебя там парочка точек запятых не на месте. И фамилию фермера ты вот тут неправильно написала, смотри. А в остальном все кажется прекрасно». Джефф больше не болтает со мной, как раньше. Даже не посмеялся со мной вместе, когда я нечаянно назвала одного из фермеров «Мистер Пенис из Деннистона», когда он был мистер Деннис из Пенистона. Думаю, эта пожирательница его против меня настроила. Господи, школа что, вообще никогда не закончится? «Не будем с ней сегодня разговаривать, потому что мы с ней не дружим. Давай поиграем в салки-ножки на весу, только без Рианон». Придурки. А, сегодня был прикол. В редакцию доставили здоровенную экономичную упаковку взрослых подгузников, адресованных Лайнусу. И когда Богдан ему их вручил, бедняга стал буквально свекольного цвета. Потом весь день вынужден был оправдываться. «Да они не мои, черт возьми! Сколько можно повторять? Это ошибка какая-то! Я их не заказывал!» И чтобы все наконец ему поверили, после 12-й недоброй шуточки на тему недержания, он выскочил из офиса, прошагал через дорогу и зашвырнул упаковку в мусорный бак за церковью. У монет сказала, что это ужасное расточительство, ведь так много пожилых людей ходят под себя за счет государства. Мы с Эй-Джеем тайком стукнулись кулаками, когда никто не смотрел. Он сегодня классно выглядел. Думаю, в тесных голубых джинсах он мне нравится больше всего. Они так соблазнительно обтягивают его великолепную задницу. Каждый раз, когда он проходит мимо моего стола, так и хочется обхватить его голову и сунуть ее себе между ног. Дейзи Чен сегодня разрешили взять оплачиваемый отгул, потому что ей устанавливают новый камин. Типа, алло, если бы я устроила такое, то вылетела бы отсюда быстрее, чем Лана, когда Крейг пишет ей, что у него эрекция. А, да. Они по-прежнему встречаются. Несмотря на весь секс, который он устраивает мне, чтобы сделать малыша Крианана, он по-прежнему получает свой капкейк с ванилью и вылизывает ее хозяйство. На днях я прочитала их переписку у него в телефоне, пока он был в душе. Я пытаюсь наладить отношения с Р. Мы работаем над ребенком, Крейг. Ты не можешь просто взять и бросить меня. Так нечестно. Что я тебе сделала? Ты же говорил, что любишь меня, Л. Лана, у меня сейчас все очень непросто. Конечно, ты по-прежнему мне дорога, но ведь ты всегда знала, как для меня важны отношения с Р. Я ее люблю, Крейг. Пожалуйста, приезжай. Поговорим. Я не буду на тебя давить. Просто хочу тебя видеть, Л. Малыш, я тоже хочу тебя видеть, Крейг. Приезжай сегодня, хоть на часок. Я что-нибудь приготовлю. Я понимаю, что ты не хочешь ее бросать, но мы можем что-нибудь придумать. Прошу тебя, мой хороший. Я тебя люблю, Л. Крейг допоздна работал. Так что я, сводив Дзинь на раннюю вечернюю прогулку, снова поехала на Олд Роуд искать следы синего фургона. У меня намокли ладони, и так мучительно хотелось поскорее отыскать чертов фургон, что даже стекла в машине запотели, и меня всю колотило от злости. «Я хочу вас», — сказала я в ночную пустоту. «Хочу вас обоих сразу. Придите и найдите меня». Но за исключением пробежавшей в свете фар лисы и совы, проухавшей где-то на высокой ветке, ответом мне была тишина. Интересно, что еще я должна сделать, чтобы меня заметили? Нет, ну серьезно. Женщина, одна, сидит в незапертой машине на пустынной проселочной дороге, ночью, с включенным в салоне светом. Осталось еще повесить неоновую вывеску. «Шведский стол». Обидно до ужаса. Я что, до такой степени безнадежно непривлекательна для насильников? Я не настолько жирная. Неутоленную жажду риска необходимо было как-то восполнить, поэтому, вернувшись, я смело ринулась в свои чатики. Я не заглядывала туда уже 100 лет, но ощущение было такое, будто я и не уходила. Джоберг сох по мне так, что хоть святых выноси. Я, кстати, узнала о нем кое-что новенькое. Он работает в банке в Сити. Получается, лондонец. Ну, по крайней мере, сам так говорит. Я-то ему сказала, что работаю в библиотеке. Сегодня после 2-часовой беседы на обычные наши темы он сказал, что хочет со мной увидеться. «Эй, горошек, хочешь, сделаем это в реале, Джоберг?» «С чего вдруг? Жена уезжает на учебу, что ли?» «Душистый горошек». «Ну, ты прям в точку». «Вообще-то она едет на девичник в Блэкпул. Мы могли бы встретиться и повеселиться, Джоберг». «Не могу. Не знаю, что сказать бойфренду. Душистый горошек». «Но я тебя так хочу, малыш. Меня здесь никто не заводит так, как ты, Джоберг». «Малыш, ты тут, Джоберг?» «Малыш, я как представлю нас с тобой вместе, у меня тут же опять встает, Джоберг». «Малыш», 3 вопросительных знака. Джоберг. «Где ты хочешь встретиться, душистый горошек?» «В отеле, Джоберг?» «А что бы ты хотел со мной сделать, душистый горошек?» «Я хочу тебя связать, а потом всю ночь тебя брючить. Хочу, чтобы другим мужикам от тебя ничего не досталось. Помнишь, какой я огромный, Джоберг?» «Брючить, душистый горошек?» «Извини, звездочка, дрючить, Джоберг?» «Жду не дождусь, только давай я тебя тоже свяжу, душистый горошек». «Нет, я хозяин, помнишь? А сучки должны быть милыми, иначе не получат вкусняшек, Джоберг». «А если мне захочется побыть хозяином для разнообразия, душистый горошек?» «Может быть, папочка посмотрит, как ты будешь себя вести, Джоберг». Мы выбрали отель, навороченный, в Canary Wharf. Обычно там проходят деловые конференции и останавливаются банкиры и звезды, которые снимаются поблизости. Назначили время — 20:00 5 апреля. Ближайшая дата, когда мы оба свободны. Его жена на девичнике с ночевкой, а дети на все выходные у его матери. Анкеты в BuzzFeed говорят, что людям вроде меня риск необходим для того, чтобы чувствовать себя живыми. Должна признать, в этом они правы. С каждым днем это становится для меня все очевиднее. Я твердый, как салями, Джоберг. Я уплываю от одной мысли — душистый горошек. Я хихикала и тряслась, и пальцы от долгого печатания совершенно заледенели. Встретимся для начала в баре, ладно? Я зарегистрируюсь в номере сразу за нас обоих. Как я тебя узнаю? Можешь прислать мне еще одно фото? Лица. Все остальное я уже видел. Теперь можно и лицо. Джоберг. Я послала ему фотографию Крейга, которую сделала накануне, пока он готовил. Я буду сидеть у барной стойки, в красной футболке и джинсах. Душистый горошек. Малыш, ты невероятный. Какой же долгой будет эта неделя без тебя? Не могу дождаться, когда, наконец, коснусь тебя губами и воткну член тебе в задницу. Я хочу заедать тебя до смерти, парень, Джоберг. Буду с нетерпением ждать заедания. Скоро увидимся, чмоки, душистый горошек. Ха-ха-ха.